Послесловие. Мадрид попытался выторговать мир в обмен на предоставление баскам частичной автономии, официально разрешив им иметь свой флаг, свой язык и баскское управление полицией. ЕТА ответила убийством Константина Ортины Хиля, военного коменданта Мадрида, и позже убийством Луиса Каррера Бланка, человека, избранного Франко своим преемником. Волна насилия нарастает. За трехлетний период от рук террористов ЕТА погибло более 600 человек. Кровопролитие продолжается, и полиция отвечает на это с не меньшей жестокостью. Не так давно ЕТА пользовалась поддержкой 2,5 миллионов басков, но нескончаемый терроризм лишил ее этой поддержки. В Бильбао, в самом сердце страны басков, 100 тысяч человек приняли участие в демонстрации против ЕТА. Испанцы чувствуют, что пришло время жить в мире, время залечивать раны. Опус Мунда стала еще более могущественной, чем прежде, но вряд ли найдутся желающие обсуждать это. Что же касается цистерцианских монастырей строгого послушания, то они существуют и по сей день. Всего их в мире 54, 7 из них находятся в Испании. Соблюдавшийся на протяжении веков ритуал вечного безмолвия и уединения остается неизменным.